37. Страна чудес без тормозов. Свет, самокопание, чистота. Сколько я проспал, не знаю. Но проснулся от того, что кто-то старательно тряс меня за плечо. Запах диванных подушек. И сразу же злость на того, кто пытается меня разбудить. Ей-богу, население планеты, словно полчища назойливой саранчи, делает все, чтобы отнять у меня последний шанс выспаться в этой жизни по-человечески. Тем не менее, кто-то внутри тоже требовал, чтобы я просыпался. «Не время спать!» — кричал он. И колошматил меня по голове железной цветочной вазой. «Проснись скорее!» — умоляла ваза. «Я прошу тебя!» Открыв глаза, я понял, что лежу на диване в оранжевом банном халате. Склонившись надо мной, библиотекарша трясет меня за плечо. Худенький ребенок в белой майке и трусиках. Того и гляди, сломается от слабого ветерка. Куда делась вся итальянская еда, что она в себя запихала? И где, интересно, мои часы? В комнате по-прежнему темно. Если с моими глазами все в порядке, ночь еще не кончилась. «Там, на столе! Смотри скорее!» — показала девушка. Я посмотрел. На столе стояла маленькая рождественская елка. Хотя нет, какая к черту елка? Во-первых, слишком маленькая. А во-вторых, в начале октября нормальные люди елок не наряжают. Значит, не она. Я сел на диване, обхватил себя за локти, рукава халата как муфта, и вгляделся в странный предмет на столе. Череп, который я сам туда и поставил. А может, она поставила, уже не помню. Но что бы там ни было, череп единорога, который я сам принес в этот дом, стоял на столе и мерцал, будто новогодняя елка. Само свечение было не особенно ярким. Скорее, напоминала модель небесной сферы в планетарии, по которой разбегаются белые тусклые звезды. Крупные собираются в галактике, а уже в них светятся совсем мелкие, размытым, едва уловимым сиянием. Возможно, поэтому казалось, будто свет исходит не от поверхности черепа, а поднимается откуда-то из его глубины. Мы с библиотекаршей долго разглядывали это сияние с дивана, словно море на горизонте. Она крепко держала меня за рукав. В ночи не раздавалось ни звука. «Это что, какой-то фокус?» Я покачал головой. За весь вечер эта штуковина не вспыхнула ни разу. И если предположить, что светится фосфор, отчего он не делает так каждую ночь? Вряд ли это чей-нибудь фокус. Человеку такого ни за что не изобрести. Настолько живой и уютный свет руками не сделаешь. Тихонько отстранившись от нее, я взял череп и осторожно положил себе на ладони. «И тебе не страшно?» — прошептала она. «Нет», — ответил я. «Действительно, чего тут бояться? Мы с черепом как-то связаны, а зачем бояться самого себя?» Кость согревала ладони, будто внутри тлел маленький огонек. Даже кончики моих пальцев немного светились. Закрыв глаза, я нащупал виски черепа, и в моей голове поползли облака каких-то старых, давно забытых воспоминаний. «Как-то не верится, что это копия», — сказала девушка. «Может, он все-таки настоящий, и теперь в нем проснулась древняя память?» Я кивнул. «Но если честно, что я об этом знаю? Чем бы оно ни было, теперь оно светится в ладонях и согревает меня. Я понимаю одно. Это сияние хочет мне что-то передать. Просто физически чувствую. Но откуда это послание? Из нового мира, в который я ухожу, или из старого, который оставляю? Вот что непонятно». Открыв глаза, я еще раз вгляделся в белое сияние под пальцами. Я не понимал его смысла, но ничего дурного не почувствовал. Словно некий мир, уместившись в моих ладонях, жил какой-то отдельной жизнью. Я погрузил в это сияние пальцы и попробовал нащупать, откуда исходят его лучи. «Бояться тут нечего», — снова подумал я. «Для страха нет никакой причины». Я поставил череп на стол и кончиками пальцев погладил девушку по щеке. «Как тепло», — сказала она. Это сияние теплое. А можно? Я тоже попробую. Конечно. Она охватила череп ладонями и с минуту сидела, закрыв глаза. Постепенно ее пальцы тоже окутал слабый свет. «Я что-то чувствую», — сказала она. «Не знаю, что именно, но все словно уже когда-то случалось. Очень давно. Воздух, сияние, звук. Не могу объяснить». «Вот и я не могу. И вообще, пить охота». «В холодильнике пиво осталось. Или воды?» «Лучше пиво», — попросил я. Пока она доставала пиво и стаканы, я отыскал за диванной спинкой часы. 04:16. Через час с небольшим — рассвет. Я дотянулся до телефона и позвонил домой. Самому себе я звонил впервые, и номер вспомнил не сразу. Мне никто не ответил. После 10-го гудка я положил трубку, позвонил снова, опять выждал 10 гудков